Отступление первое. Просторная комната была освещена только лишь скупыми отблесками огня из камина. Когда дверь отворилась, сквозняк взметнул языки пламени вверх, на мгновение осветив темную фигуру мужчины, стоявшего у окна. Он не обратил ни малейшего внимания на деликатное покашливание за спиной и продолжил смотреть на медленно ползущую по ночному небосклону луну. Лишь спустя несколько долгих минут он обернулся и посмотрел на мнущегося старика в балахоне мага. «Повелитель!» Маг низко поклонился. Его лицо было неподвижно, но дрожащий голос выдавал его с головой. Что-то пошло не так. Печать Арзалиса начала разрушаться. И, боюсь, этот процесс необратим. Скоро чужак вспомнит все. Старик хотел добавить что-то еще, но сумел лишь задушенно всхлипнуть, когда твердая, как сталь, рука схватила его за горло и, легко подняв в воздух, приблизила к скрытому темнотой лицу. «Сколько?» – прошелестел кратчевый голос. «Сколько осталось времени до полного разрушения печати?» «Не больше нескольких недель, повелитель!» Заикаясь, выдавил из себя перепуганный старик. «Может, месяц?» «Значит, и тебе отмерено ровно столько же. Ты меня хорошо понял?» «Там мой повелитель!» Сипло прошептал старый маг. «Я все понял!» «Убей его!» И всех, кто его окружает. Всех. Возьми столько нергалов, сколько посчитаешь нужным, и отправляйся в путь немедленно. Вы должны успеть до того, как он вспомнит все и сумеет использовать свои знания. Ступай. Одним движением отшвырнув тщедушное тело старика в сторону, мужчина вновь повернулся к окну и неподвижно замер. Новые обстоятельства требовали тщательного обдумывания. Пока ничего страшного не произошло, но следовало поторопиться с решением досадной помехи. Всхлипывая от ужаса и страха, наполнивших его душу, старик с трудом встал на ноги и еще раз низко поклонившись, покинул комнату. Ему предстоял длинный путь в дикие земли.